Глава 45. Миссис Рис Уильямс. Элизабет не верила собственным глазам, словно волшебный сон из далекого детства стал явью. До сих пор она помнила, как в своей тетрадке самозабвенно страницу за страницей исписывала так прелестно звучавшим сочетанием «мисс Рис Уильямс». И вот она еще раз с недоверием взглянула на свой палец, на котором красовалось обручальное кольцо. «Чему ты улыбаешься?» — спросил Рис. Он сидел в кресле напротив нее, в роскошном Боинге 707-320. Они летели на высоте 35 тысяч футов, где-то над Атлантическим океаном, попивая охлажденный Дом Периньон и закусывая его черной икрой. Сценка эта была настолько близка к образному строю кинокартины «Ля Дольче Вита» «Сладкая жизнь», что Элизабет рассмеялась вслух. Рис улыбнулся. «Может, я чего брякнул?» Элизабет отрицательно покачала головой. Еще раз взглянув на него, удивилась, да чего же он был красив. Ее муж. «Просто я счастлива». Но он никогда не узнает, как глубоко она была счастлива. Как она могла объяснить ему, что значило для нее это замужество? Да он и не поймет, так как для него эта женитьба была только очередной деловой сделкой, но она по уши была влюблена в него. Элизабет казалось, что кроме него она никого никогда не любила. Ей хотелось посвятить ему всю свою жизнь, иметь от него детей, принадлежать только ему, и чтобы он принадлежал только ей. Элизабет снова украдкой бросила взгляд на сидевшего напротив Риса и подумала про себя. Но сначала необходимо провернуть одно маленькое, но весьма щекотливое дельце. Надо попробовать влюбить его в себя. Элизабет сделала предложение Рису в день встречи с Юлиусом Бодратом. После ухода банкира Элизабет, тщательно причесавшись, вошла к Рису в кабинет и, набрав в грудь побольше воздуха, сказала: «Рис, ты женишься на мне?» Заметив на его лице недоумение и не дав ему сказать ни слова, она, напустив на себя холодный и независимый вид, поспешила снять неловкость, заявив: «Но это будет всего лишь сделка. Банки согласны продлить нам сроки уплаты долгов при условии, что ты станешь президентом Роффа и сыновей, а единственный способ сделать это...» Она запнулась, с ужасом заметив, что голос ее дрожит. «Это жениться на ком-либо из Роффов. И так уж получается, что только я одна в данный момент гожусь на эту роль». Она почувствовала, что краснеет, и боялась смотреть ему в глаза. «Это будет, как ты понимаешь, сугубо фиктивный брак», — продолжала Элизабет, «в том смысле, что...» Она запнулась. «Что ты свободен делать, ты не обязан. В общем, никто тебя не будет принуждать делать то, чего ты не пожелаешь». Он молча смотрел на нее, не приходя ей на помощь. «Хоть бы словечко вымолвил», — подумала Элизабет в замешательстве. «Рис...» «Прости, ты меня просто ошарашила», — улыбнулся он. «Не каждый день приходится получать столь лестное предложение от столь красивой женщины». «Он явно тянет время», — подумала она, «чтобы найти способ выпутаться из этой щекотливой ситуации и одновременно своим отказом не обидеть ее». «Прости, Элизабет, но...» «Заметано», — сказал Рис. И словно гора свалилась с плеч. Элизабет даже сама не сознавала, как все это было для нее важно. Она добилась так необходимой ей передышки и теперь наверняка сумеет вычислить подонка, угрожавшего ее фирме. Вместе с Рисом они сумеют остановить эту ужасную лавину навалившихся на них бедствий. Но оставалась еще одна маленькая деталь, которую следовало бы уточнить. «Ты станешь президентом концерна», — сказала она, — «а контрольный пакет акций останется за мной». Рис нахмурился. «Но если я руковожу концерном, именно этим ты и будешь заниматься», — заверила его Элизабет. «Но право решающего голоса останется за мной. Я хочу быть уверена, что акции не будут распроданы на сторону». «Понятно». Но сказано это было, она чувствовала скорее в укор ей, чем в одобрение. Ах, как бы ей хотелось открыться ему, что она уже давно решила не препятствовать распродаже акций, чтобы члены совета были сами вольны распоряжаться ими. Когда Рис станет президентом, страх, что кто-то незваный может завладеть концерном, отпадет сам собой. Такая сильная личность, как Рис, просто не позволит ему это сделать, но решение ее только тогда может вступить в силу, когда она поймает нечестивца, посмевшего поднять руку на фирму. Она бы очень хотела все рассказать Рису, но чувствовала, что время для этого еще не наступило, и потому просто сказала: «В остальном ты будешь полным и единовластным хозяином». Некоторое время Рис молча и внимательно смотрел на нее, затем сказал: «Когда же свадьба? Чем скорее, тем лучше». Кроме Анны и Вальтера, прикованного к постели, все остальные съехались в Цюрих на церемонию бракосочетания. Алик и Вивиан, Элена и Шарль, Симонетта и Иво. Все они искренне радовались за Элизабет, и исходившая от них неподдельная радость заставляла Элизабет чувствовать себя мошенницей. Откуда они могли знать, что ее замужество было сделкой? Алик обнял ее и сказал: «Сама знаешь, я тебе желаю только счастья». «Знаю, Алекс, спасибо». Ива был в восторге. «Кариссимо! Нищие мечтают о богатстве, о короле, о любви». Элизабет улыбнулась. «Кто это сказал?» «Я это говорю», — объявил Ива. «Надеюсь, Рис хоть чуть-чуть понимает, что ему чертовски повезло». «Я не устаю ему об этом твердить», — непринужденно сказала она. Элена отвела Элизабет в сторону. «Ты меня удивляешь, Машер. Вот уж не думала, что между тобой и Рисом что-то затевалось. Это произошло внезапно и сразу». Элена холодно изучающе оглядела ее с головы до ног. «Оно и видно». И пошла прочь. После официальной церемонии был званый обед в Баурулак. Внешне он был веселым и праздничным, но Элизабет чувствовала веяние чего-то зловещего. Словно какое-то проклятие зависло над банкетным залом, какой-то злой рок, грозивший ей. Но откуда шло это сатанинское наваждение, она не знала. Просто она чувствовала, что кто-то очень сильно ненавидит ее, и этот кто-то находится здесь, рядом с ней. Всем своим естеством она ощущала эту ненависть к себе, но когда оглядывалась вокруг, встречала улыбающиеся дружеские лица. «Вот в ее честь», — говорит тост Шарль. А у Элизабет лежит на столе докладная, где черным по белому написано: «Взрывчатка изготовлена на одной из наших фабрик под Парижем». Ива с застывшей радостной улыбкой на лице. Министр, который нелегально пытался вывести деньги из Италии, был выдан полиции. На след полицию навел Ива Палаци. Алик, Вальтер, кто же ломала себе голову Элизабет?